Глава 11. Разница в восприятии. Люди не только ведут себя по-разному, но и по-разному смотрят на мир. Если вы хотите эффективного общения с супругом, придется научиться думать, как он, и говорить на его языке. Люди с разной скоростью обрабатывают информацию и делают выводы. В момент принятия решения у каждого могут оказаться свои приоритеты. Даже одни и те же слова — обладают для разных людей разным смыслом. В предыдущих главах мы разобрали воздействие 4 витаминов отношений друг на друга и возможные конфликты. Теперь поговорим о другом аспекте, серьезно влияющем на развитие конфликтов в семье, о том, как каждый из членов семьи видит ситуацию. Разница во взглядах на происходящее может привести к большим сложностям в общении и взаимопонимании. Существует 3 способа восприятия мира. Первый — видеть то, что происходит. Второй — представлять себе, как все должно происходить. Третий — ожидать, что все будет так, как нам хочется. Рассмотрим пример. В данный момент вы слушаете книгу о семейных отношениях. Это то, что вы делаете. Такова реальность. Неудивительно, если, слушая книгу, вы говорите себе: «Надо побольше времени проводить с детьми, мы редко бываем вместе». Или «В доме бардак, я должен еще столько всего переделать, пора бы заняться». Или «Надо бы мне лучше налоговую декларацию заполнить, чем о семье слушать». Возможно, слушая книгу, вы полагаете, что должны быть с детьми, а на самом деле хотите в отпуск. Сложно чувствовать себя всем довольным, пытаясь совместить все 3 проекции мира, как для себя, так и в семье. Они могут стать причиной тяжелого внутреннего конфликта. Между тем, что вы делаете, тем, что вы считаете нужным делать, и тем, чего вы хотите, или тем, что происходит у вас с супругом, тем, что должно у вас происходить, и тем, чего вы на самом деле желаете. Вот другой пример. Допустим, вы отчаянно несчастны в браке. Все очень плохо. Вы не знаете, как жить дальше. Но что именно плохо? То, какова ваша семейная жизнь? Или то, что она не такая, какой должна быть по-вашему, или какой вам хочется ее видеть? Возможно, если вы откажетесь от этих пожеланий и ожиданий, окажется, что ваш брак не так уж и плох. Как сказал немецкий писатель Экхарт Толле, отказавшись от «хочу» и «надо», вы тут же оказываетесь за пределами эго, своих критических суждений и способны принять то, что с вами происходит. Это состояние ума может оградить вас от многих страданий, поскольку ваша боль — плод ваших ожиданий. Но все обстоит еще занятнее. Ситуация может рассматриваться каждым из членов семьи не только с точки зрения одной из этих проекций, но и с точки зрения любых комбинаций между ними. Представьте диаграмму из 3 кругов «Есть», «Хочу» и «Надо». Каждый круг пересекается с другими, и все 3 имеют общее пересечение. Интерпретация их пересечений — невероятно увлекательное дело. Обозначим области пересечений номерами. Единицей — пересечение кругов «Есть» и «Надо». Двойкой — пересечение «Надо» и «Хочу». Тройкой — пересечение «Хочу» и «Есть». Общую область в центре обозначим словом «Мое». Что происходит в области 1, где пересекаются «Есть» и «Надо»? Рассмотрим на примере брака. Здесь оказывается то, что должно происходить, но чего вы не хотите. Возможно, вы рассуждаете так: «Хоть мне и не хочется, я делаю это, потому что должен». Я называю это жизнью под гнетом вины. Вы исполняете долг. Вы хороший человек. Возможно, вы верите, что так будет правильно, и поэтому вы должны так поступать, даже если не в настроении или вам вообще не хочется этого делать. В области 3, на пересечении «есть» и «хочу», вы делаете то, что хочется, понимая, что так быть не должно. С детства мне говорили, что супруги должны терпеть друг друга. Сколько себя помню, я видела, как жестоко отец обращался с матерью. Она продолжала терпеть и всегда говорила мне: «Такова жизнь, Семья — дело непростое. Нужно уметь уступать. Нужно уметь закрывать глаза. Иногда вы не расходитесь только ради детей. Часто я с ужасом спрашиваю себя, не повторяю ли ошибки мамы. Что происходит в области 2? Пересечении «надо» и «хочу». Здесь все то, чего вы хотите и что должно быть, но не происходит. Типичный пример — разговор с ребенком-подростком, когда вы говорите: «Ты должен быть дома до полуночи». «Я хочу, чтобы ты вернулся не позже полуночи, иначе я не смогу заснуть». «Я волнуюсь за тебя. Что тебе мешает быть дома до полуночи?» Вы так хотите, так и должно быть, но вряд ли случится. Моя девушка Шейла начала курить в 14 лет. К 20 годам она уже вовсю дымила, имела сильную никотиновую зависимость. Пару лет назад одну из ее лучших подруг, тоже заядлую курильщицу, хватил удар, что сильно напугало Шейлу. Ей было трудно бросить совсем, но она смогла заставить себя курить только за компанию. Хватило ее ненадолго. Поначалу она и правда курила только в компании, но постепенно вернулась к старым привычкам. Снова не выпускает сигарету из рук. Едва докурив, прикуривает новую. Сейчас ей 35, и доктор сказал, что если она будет продолжать в том же духе, то долго не протянет. Как-то раз в выходные мы с ней поехали на природу, чтобы погулять в горах, и она стала тревожно задыхаться. Я был в шоке, в отчаянии, я накричал на нее, чтобы она бросила курить раз и навсегда, что я не хочу, чтобы она умерла. Ничего так и не поменялось. У нее зависимость. В приведенном примере не происходит того, чего я хочу, и того, что должно быть. В области 3 на пересечении «есть» и «хочу» вы делаете то, что хочется, понимая, что так быть не должно. Любая область, кроме 3 основных, приводит к расстройству. Например, вы разводитесь, хотя и не хотите этого, и знаете, что не надо этого делать. Или же не разводитесь и не хотите разводиться, но это надо сделать, потому что совместная жизнь — сплошное мучение. Или разводитесь, хотя ради детей не надо бы этого делать, но вы хотите развода. И так далее. Чтобы лучше во всем разобраться, подумайте, какие поводы для недовольства есть у вас в семейной жизни. Попробуйте их классифицировать. Чего вы хотите или не хотите? Что, по-вашему, должно и чего не должно быть? Сравните это с тем, что происходит и чего не происходит в действительности. Выпишите это все. Расстройство из-за «хочу, не хочу», «должно, не должно», «есть, нет». Что происходит в самом центре диаграммы, в месте пересечения всех 3 кругов? То, что должно быть, и то, чего вы хотите. Как называется эта область? «Мое». Поясню. Много лет назад, когда моему ребенку не было и года, и он сидел на своем детском стульчике и барабанил ложкой по столу, «мое» стало одним из его первых слов. Меня это озадачило. Я не понимал, откуда это. Как он мог создать это чувство собственнической принадлежности в таком раннем возрасте? И я говорил ему: «Нет, не твое». А он продолжал: «Мое». Через некоторое время я услышал, как комик Билл Косби рассказывает о своих детях, тоже кричавших «Мое». Разъезжая с лекциями по всему миру, я везде спрашивал людей: «Кричали ли ваши дети в раннем возрасте «Мое»?» И все без исключения говорили, что «да», кричали на любом языке. И снова я был озадачен. Как такое возможно? Почему «мое» оказывается одним из первых слов у детей всего мира? Полагаю, у малыша «хочу» и «надо» совпадают. Они едины и одновременны. Для такого маленького ребенка нет настоящей разницы между «есть», «должно быть» и «хочу». Для него это одно и то же. Поэтому «мое» не означает никаких притязаний. На самом деле это значит: «я хочу то, что есть, и так должно быть». Говоря «мое», ребенок имеет в виду: «я хочу это, а раз хочу, оно мое». Для него есть «хочу» и нет «надо». Что происходит, когда мы взрослеем? Круги начинают разделяться. Ребенок осознает разницу между «есть», хочу и надо. Оттого-то малыши плачут так часто. Они начинают видеть эту разницу. Это причиняет им боль. Представим себе такой разговор с ребенком. Вы: иди спать, уже 9. Ребенок: не хочу. Вы: что значит не хочу? Уже поздно, надо спать. Но я не хочу. Тебе завтра в школу. Не хочу. Другой распространенный пример. Вы: не трогай плиту, горячо. Ребенок, как только вы отвернулись, хватается за плиту и, обжегшись, кричит: «Ва-а-а!» Теперь ребенок понемногу начинает разбираться в жизни. Не все, чего я хочу, надо делать. И не всегда все идет так, как должно бы. Он уже видит разницу. Кстати, плакать нам приходится всю жизнь. Разница лишь в том, что мы учимся прятать слезы. Частенько мы не хотим того, что происходит, а того, что нам хочется, нам не надо делать или иметь. И нет того, что должно быть. Такова жизнь. А что у вас в жизни, семье? Встречались ли вам подобные примеры? Припомните примеры того, как «дела обстоят так, хотя так и не должно быть, и я не хочу, чтобы так было». «Я хочу, чтобы так было, и так и должно быть, но не происходит». «Это происходит и, по-моему, должно происходить, хотя мне этого и не хочется». Некоторые люди эмоционально не повзрослели и ведут себя словно избалованные дети. Они требуют желаемого, даже если его не должно быть или оно отсутствует. Чтобы построить отношения с партнером в паре, нужно научиться жить, сообразуясь с реальностью. Большинство людей ощущают счастье, находясь в зоне «моё». Влюбляясь в кого-то, вы говорите ему: «Ты мой». Что значит «мой»? Отнюдь не притязание. Мы не пытаемся подчеркнуть свое право владеть партнером как собственностью. На самом деле мы заявляем: «Ты — то, что надо, и как я хочу». Купидон сразил вас своей стрелой, и все само волшебным образом устроилось. В момент, когда влюбленная пара начинает встречаться, есть, желаемое и должное совпадают. Но будьте осторожны, это пока только увлечение. Мы очарованы, пленены во власти юношеского пыла, ребяческой любви, временного помешательства. Почему же это чувство называют помешательством и почему оно временное? Потому что, став парой, мы нередко понимаем, то, что происходит, не должно быть, а что должно, может быть нежелательным, а то, чего мы хотим, не происходит. Чтобы построить отношения с партнером в паре, нужно научиться жить, сообразуясь с реальностью. А в процессе освоения этой науки мы страдаем. Это наш путь от центра пересечений, ребяческой любви, к зрелым чувствам, которые предполагают принятие действительности и ее несовершенств. Зрелые чувства означают переход от сопротивления к принятию происходящего. Французы так различают любовь и влечение. Вас влечет благодаря чему-то. Вы любите, несмотря на что-то. Чтобы перейти от подростковой любви к зрелой, вам нужно понять эту разницу. В плену незрелой любви вы очарованы, увлечены, околдованы. Вы ныряете с головой в это чувство под властью чужого очарования. Человек вам нравится благодаря своим качествам. Испытывая зрелое чувство, вы крепко стоите на ногах. Возможно, привлекательные черты другого по-прежнему приводят вас в восторг, но со временем вы замечаете в нем слабости, досадные черты и привычки. Однако, несмотря на все эти особенности и конфликты, к которым они приводят, на споры и раздоры, вы учитесь взаимному доверию и уважению. Вы становитесь взаимодополняющей командой, цель которой в том, чтобы построить крепкую семью. Вас влечет благодаря чему-то. Вы любите, несмотря на что-то. Вы выстраиваете чувство общности и идете по жизни, ощущая свое единство. Увлечение сменяется зрелой любовью. Несмотря на ссоры, на вашу разность, на то, что вы оба знаете худшие стороны друг друга, вы решаетесь строить совместное будущее. Так случается, когда вы точно знаете, что происходит, и готовы принять это. Потому что вы видите всю картину целиком и не ждете, что круги полностью сольются, превратившись в мое. Вы не ставите партнеру условий, у вас нет никаких ожиданий относительно его. Вы не требуете, чтобы все шло так, как лично вы хотите и считаете правильным. Вы принимаете все, как есть. Вы перестаете быть своевольным тираном, который навязывает семье свои привычки. Вы становитесь партнером, который умеет строить отношения как систему, частью команды и способны дополнить качество другого. Вы уже не безумный влюбленный солист. Вот парафраз молитвы для медитации, принятой в миссии Сахадж Марга. «Любовь, ты единственная цель жизни человеческой. Ожидания мешают окрепнуть нашей любви. Любовь, лишь ты одна способна укрепить нашу любовь. Любовь нужно тренировать как мускул. Чем больше ее отдаешь, тем больше любишь. Так начните любить, отбросьте ожидания, ведь они лишат вас шансов найти и сохранить свою любовь». Разница в восприятии и стиле PAEI. Противоположности притягиваются, и, скорее всего, у вас с супругом разные PAEI стили. Какое отношение это имеет к разнице в восприятии? Вы и ваш супруг по-разному видите реальность. Например, если вы тип E, а ваш супруг относится к типу A, оказавшись в одних и тех же обстоятельствах, перед лицом одной и той же действительности, вы по-разному ее воспримете. Реальность та же, но ее интерпретации будут отличаться. Ведь каждый из вас станет действовать, исходя из своего образа мыслей, пользуясь собственным фильтром для оценки происходящего. Как будто вы смотрите на мир сквозь очки разных цветов. Представители одного типа смотрят на мир, исходя из проекции «хочу». В отношениях их внимание автоматически направляется на собственные желания. Другие исходят из проекции «надо». Они рассуждают так, что следует делать в сложившихся обстоятельствах, что будет правильным в этой ситуации. Другие же будут воспринимать ситуацию, исходя из того, что надо делать. Не больше и не меньше. Какие типы PAEI исходят из области «хочу»? Раз я так хочу, так и должно быть, и лучше, чтобы так и было. Для них «хочу» значит «надо», а «надо» значит «есть». Все начинается с «хочу». Я занимаюсь этим, потому что «хочу», и неважно, как надо. Это типичный «и». Представим себе такой диалог, нередкий для представителей типа «и». Супруг «и», нам надо в отпуск. Супруг «эй». Мы не можем себе этого позволить. И, но нам надо. Скрытое сообщение. Я все равно хочу в отпуск. Что будет дальше? Супруг И произносит «нам надо», но на деле говорит, что хочет в отпуск. Супруг Эй путает «есть» и «надо», поэтому произносит «мы не можем», но имеет в виду «мы не должны ехать». И продолжает настаивать, используя «надо», чтобы сказать «я все равно хочу, но нам надо». Супруг И смешивает все три аспекта, когда он говорит «нам надо». Часто это совсем не то, что действительно нужно делать. На самом деле он хочет сказать «я так хочу». Он подменяет слово «хочу» словом «надо». Вслушайтесь в то, что он говорит, и вы поймете, что в сущности никакого «надо» здесь нет. Представители типа «и» также могут путать «хочу» и «есть». Супруг «и». Мы самая счастливая семья в городе. Скрытое сообщение. Боже, как я хочу, чтобы мы были счастливейшей семьей. Супруг «пи». И близко нет. «Пи» смотрит на реальное положение дел. Что есть, то есть. «И». Но мы должны быть самыми счастливыми. У нас лучший дом. Мы лучше всех отдыхаем, никто так не веселится. Мы все делаем для счастья. У нас есть все. Нет ни одной причины, по которой мы должны быть не самыми счастливыми. Подменяет «хочу» и «должно». Пи. Но мы не самые счастливые. Нам хотелось бы. мы должны бы быть, но нет. Представители типа И не слишком думают о том, что должно быть или есть. Они требовательны и порой очень напористы. Тот факт, что чего-то не происходит, волнует их мало. Они будут мечтать об этом, представлять себе и продолжать хотеть, чтобы так стало. Никакие «надо» не помешают их желаниям. Они ждут, что сложится все так, как они хотят. Им присущи нарциссические наклонности. Какой из типов смотрит на мир с точки зрения «надо»? «Раз так надо, значит, я этого хочу. Я хочу, чтобы было так, как должно быть». Это представители типа A. Педантичные, исполнительные, преданные семье и не любящие риска. Они делают то, что должны сделать. Они верные солдаты. Чего же они хотят? Неважно. Их цель в том, чтобы исполнить долг. Кто исходит из проекции «есть»? Забудь про «хочу» и «надо». Пошли делать дело. И неважно, что это. Таковы представители типа P. Мы постоянно недопонимаем друг друга. И, наконец, представители типа I склонны потакать другим. Есть, хочу и надо для них, как правило, заданы извне, партнером или модой. Они просто плывут по течению. Задумайтесь над словами Джорджа Бернарда Шоу. Умный человек приспосабливается к миру, дурак упрямо пытается переделать мир под себя. Поэтому любой прогресс происходит по воле дураков. Важно обращать внимание на слова, которыми пользуются другие. Некоторые просто сотрясают воздух. «Все люди равны» — прекрасный тому пример. Действительно ли все рождаются равными? Должны ли все быть равными? Хотим ли мы, чтобы все рождались равными? Мы постоянно недопонимаем друг друга, поскольку каждый смотрит на жизнь под своим углом, а чужие слова мы прямо связываем с личностью сказавшего. В части 2 мы расскажем, как разрешать конфликты между проекциями, разными восприятиями реальности.